Глава 11. Высший командный состав войск СС. За время войны в составе войск СС было сформировано 2 штаба армии, фактически 1, так как 11-я танковая армия СС являлась скорее временным, а не постоянным объединением, 17 штабов корпусов, а также 41-44 штаба дивизий. Разброс в цифрах объясняется тем, что ряд дивизий существовал только де юре. Соответственно, высшие командные посты от командира дивизии за время Второй мировой войны занимало немногим больше 100 человек, большинство из которых были выходцами из войск СС, хотя существовал и целый ряд исключений. Ситуации, когда высшие офицеры СС занимали командные посты в вермахте, было крайне мало, причем это касалось исключительно уровня армии, группы армий. Кто же были эти люди, командовавшие войсками СС?